как увидел то судья, ожидавший, что она встретит его с величайшей радостью, сильно удивился и начал размышлять сам с собою. «Может быть, печаль и долгая скорбь, испытанные мною после того, как я потерял ее, так изменили меня, что она меня не признает?» Потому он сказал ей: «Дорого же мне стала жена, что я повез тебя на рыбную ловлю, ибо никто не ощущал печали, подобной той, которую испытал я, потеряв тебя, а ты, кажется, и не узнаешь меня, так чужо говоришь ты со мною. Разве ты не видишь, я твой мессер Ричьярда, прибывший сюда, чтобы уплатить, что пожелает этот достойный человек, в доме которого мы находимся, дабы снова добыть и увести тебя? А он по своей милости отдаст тебя за то, что я пожелаю уплатить». Обратившись к нему, дама сказала, слегка улыбаясь: «Мессеры, вы это мне говорите? Смотрите, не приняли ли вы меня за другую, ибо что касается до меня, я не помню, чтобы видела вас когда-либо». Сказал мессер Ричьярда: «Подумай, что ты говоришь, посмотри на меня хорошенько. Коли захочешь порядком припомнить, увидишь, что я в самом деле твой Ричьярда да Кинзика». Дама сказала: «Мессера, извините меня, может быть, мне не так прилично, как вы полагаете, долго смотреть на вас, тем не менее я на вас достаточно посмотрела, чтобы убедиться, что никогда вас доселе не видела». Мессеру Ричьярда вообразилось, что делает она это из страха перед Паганино, не желая в его присутствии признаться, что знает его. Поэтому по некоторому времени он попросил Паганино дозволить ему наедине поговорить с нею в комнате. Паганино согласился, с тем только, чтобы он не целовал ее против ее желания. А даме приказал пойти с ним в комнату, пусть выслушает, что он желает ей сказать, и ответит, как ей будет угодно. Так дама и мессер Ричьярда одни отправились в комнату, и когда уселись, мессер Ричьярда начал говорить: «Сердце ты мое, душенька ты моя, надежда моя, неужели не узнаешь ты своего Ричьярда, который любит тебя более самого себя? Как это возможно? Разве я так изменился? Посмотри ты на меня немножко, глазок ты мой милый». Жена принялась смеяться и, не дав ему договорить далее, сказала: «Вы хорошо понимаете, что я не настолько забывчива, чтобы не признать, что вы мессер Ричьярда да Кинзика, муж мой. Но вы, пока я была с вами, показали, что очень дурно меня знаете. Ибо если б вы были или еще оказываетесь мудрым, за какого вы желаете, чтобы вас принимали, у вас было бы настолько разумения, чтобы видеть, что я молода, свежа и здорова, а, следовательно, должны были бы понимать, что потребно молодым женщинам, помимо одежды и пищи, хотя они по стыдливости о том и не говорят. Как вы это делали, вы сами знаете. Если занятия законами были вам приятнее занятий с женою, вам не надо было брать ее. Хотя мне никогда не казалось, что вы судья, а представлялись вы мне скорее глашатаем святых действий и праздников. Так отлично вы их знали, равно как посты и навечерие. И я говорю вам, что если бы вы дали столько праздничных дней работникам, что работают в ваших поместьях, сколько давали тому, кто обязан был обрабатывать мое маленькое поле, вы никогда не собрали бы ни зерна жита. На этого человека я напала, как хотел Господь, милостиво воззревший на мою молодость. С ним я живу в этой комнате, где не знаю, что такое праздник. Я говорю о праздниках, которые вы, более преданные Богу, чем служению женщинам, соблюдали в таком количестве, и никогда в эту дверь не входили ни субботы, ни пятницы, ни навечерие, ни четыре поста, ни великий пост, столь продолжительный. Напротив, здесь и днем, и ночью работаю, теребя шерсть. Я знаю, как пошло дело с одного раза и далее, с тех пор, как ночью ударили к заутренне. Поэтому с этим человеком я желаю остаться и работать, пока молода, а праздники, индульгенции и посты предоставлю себе отбывать, когда буду стара. а вы уходите с Богом как можно скорее и празднуйте без меня сколько угодно». Слушая эти слова, месье Ричьярда испытывал невыносимую скорбь, и когда заметил, что она умолкла, сказал: «Увы, душа моя, что это за речи ты говоришь? Разве тебе нет дела до чести твоих родителей и твоей? Предпочитаешь ли ты оставаться здесь любовницей этого человека, пребывая в смертном грехе, чем быть в Пизе моей женой? Этот, когда ты ему надоешь, прогонит тебя к великому твоему позору. Там же ты всегда будешь мне мила и всегда останешься, хотя бы я и умер, хозяйкой моего дома. Захочешь ли ты из-за этого необузданного и нечестного вожделения забыть свою честь и меня, любящего тебя болью своей жизни? Надежда ты моя, не говори того более, согласись пойти со мной. Я отныне и впредь, зная твое желание, буду стараться. Поэтому, дорогая моя, измени свое намерение и пойди со мной, ибо я никогда не чувствовал себя хорошо с тех пор, как тебя у меня отняли». На это она ему ответила: «О моей чести пусть никто не заботится, да теперь и нечего, кроме меня самой. Пусть бы заботились о ней мои родители, когда отдавали меня за вас. Если они не позаботились тогда о моей чести, я не намерена нынче сделать того относительно их. Коли я теперь обретаюсь в смертном грехе, то когда-нибудь попаду в живую переделку. Вам нечего ради этого тревожиться из-за меня. Скажу вам еще вот что. Здесь мне представляется, что я жена Паганина, а в Пизе казалось, что я ваша любовница. Как припомню, что мои и ваши планеты сходились лишь по фазам Луны и геометрическим расчетам, тогда как здесь Паганина всю ночь держит меня в своих объятиях, давит и кусает меня, а как обрабатывает. Еще вы говорите, что будете стараться. Чем? Постараетесь в три приема поднять палицу? Я ведь знаю, что вы стали хорошим наездником с тех пор, как я вас не видела. Ступайте и постарайтесь жить, ибо мне кажется, что в этом мире вы живете как жилец по искусу, таким чахленьким и хиленьким вы мне кажетесь. И еще скажу вам, что когда этот человек оставит меня, а кажется, он к этому не расположен, лишь бы я пожелала остаться, я не намерена вследствие того возвращаться, когда бы то ни было к вам, из которого, если бы вас всего выжать, не вышло бы и чашки соку. Ибо уже однажды, побывав там, к великому моему вреду и урону, я поищу себе пищу в другом месте. Потому снова говорю вам, что здесь нет ни праздника, ни предпразднования. Оттого я и намерена здесь остаться, а вы как можно скорее уходите с Богом, не то я закричу, что вы хотите сделать мне насилие».